Глава 52. Бронвин. Озерный край, Англия. Винни шла рядом с Бронвин. «Бабушка», — обратилась к ней Винни, — «можно я буду называть тебя бабушкой, раз уж называла так все время?» «Да, конечно», — сказала Бронвин и взяла внучку за руку в варежке. «Мне нужно кое-что выяснить». Бронвин посмотрела на этого чудо-ребенка, названного в ее честь, на дочь ее дочери. У нее перехватило дыхание от стыда, что она могла бросить эту девочку. «Спрашивай, что ты хочешь узнать», — сказала Бронвин, готовая выложить этой малышке все без утайки. «Ты выдумала МГ, или она приходила к тебе в точности, как приходила ко мне?» «Приходила. И я рассказала ей ее историю. По крайней мере, так, как я ее чувствовала». «Значит, она у нас общая», — промолвила Винни. Потом остановилась, поправила очки и посмотрела Бронвин прямо в глаза. «Мама не видит ее и не знакома с ней». «Твоя мама, скорее всего, сердится на меня, поэтому не может видеть МГ. Это нормально. Для нее сейчас так даже лучше. А вот тебе требуется друг». Бронвин остановилась и указала на большой участок сельхозугодий близ фермы Хиллтоп. «Вот там, моя милая девочка, живет кролик Питер». «Знаю. Я была там с мамой несколько дней назад». Винни остановилась у калитки. «Мне в самом деле нравится Беатрис Поттер. У нас есть все ее книги. И мама даже поместила в рамочку несколько рисунков из утки Джемаймы. Я читала ей эти книги, когда она была маленькой». «Она мне рассказывала», — сказала Винни. Бронвин оперлась обеими руками на столб ограды. Ей требовалась опора, чтобы не дать чувству вины и печали придавить ее к земле. «Беатрис любила эту землю так же, как я ее люблю. И еще Винни, она тоже создала язык». «Мы его видели, когда заходили». Язык Беатрис являлся скорее шифром, чем новым языком, но ей, как и мне, требовалось спрятать часть себя от мира. «Зачем нам прятать часть себя от мира?» Винни склонила головку, и Бронвин едва не согнулась, скорбя о каждом упущенном дне жизни вместе с Кларой и Винни. Справившись с собой, она ответила настолько искренне, насколько могла. «Иногда мир не слишком добр к людям, отличающимся от других, особенно к женщинам». «Да, в школе Билли насмехается над моими очками, моя соседка по парте Флори дразнит меня из-за моих маленьких историй, а некоторые родительницы свысока смотрят на маму, когда та приходит в школу с брызгами краски на волосах или одежде. Быть может, поэтому прятать что-то — это то, как нам следует поступать?» «Так не должно быть, малышка, и мне жаль, что я пряталась от тебя», — промолвила Бронвин, и горькие слезы полились у нее по щекам. «Это моя утрата, Винни». «Не плачь», — сказала Винни, — «ты послала ко мне МГ». Бронвин села на деревянную скамью и похлопала по ней, приглашая Винни сесть рядом. «Мистер МакГрегор страшный», — заявила девочка. «Он съел отца кролика Питера». Бронвин рассмеялась. «Это так. Без страшных историй никак не обойтись». «Почему не обойтись?» — спросила Винни, придвинувшись ближе и положив руку бабушке на бедро. Бронвин помедлила, повернулась и посмотрела на свою разумную внучку, заглянула в ее пытливые глаза. «Потому что у жизни неизбежно есть страшные стороны. И есть ли лучший способ начать знакомство с ними, как вместе с кроликом Питером?» «Я понимаю», — Винни кивнула и поджала губы. «Да. И тогда мы узнаем также, что есть добрые стороны». «Верно», — Бронвин обняла внучку в отчаянной надежде, что до конца жизни она будет наслаждаться счастьем вести эту милую беседу, растянув ее на годы. Ей еще так много нужно поведать о преодолении страха и победе над тьмой. «Расскажи, как ты познакомилась с МГ», — попросила Бронвин. «Я хочу знать все». «Я повстречалась с ней, когда возводила устричный замок на пляже перед папулиным домом. Мы теперь там живем, но когда я была маленькой, мы там не жили. Это был грустный день. Рядом не было никого, кто мог бы строить замок вместе со мной, и тут появился МГ. И с тех пор она не уходила. Но я знаю, что когда-то это случится». «Ей не обязательно уходить. если только ты сама не захочешь. Мама говорит, что я повстречалась с М.Г. после того, как мы прочитали твою книгу. Но это не так. Когда мама читала ее мне, я уже знала М.Г. Мама сказала папуле, что я, наверное, слышала их разговор про М.Г. Я понимаю, что М.Г. не только моя, что она и твоя тоже. По большей части твоя. Но я люблю ее. «Она не принадлежит мне», — возразила Бронвин, «не больше, чем кролик Питер принадлежит Беатрис Поттер». Они посидели какое-то время в тишине, слушая чириканье какой-то пташки. Потом Винни нарушила молчание, высказав желание, которое так долго оставалось загнанным вглубь, что теперь буквально вырвалось на поверхность. «Мне хотелось бы создавать слова вместе с тобой». Бронвин расхохоталась. «Ну так давай». «А можно?» — спросила Винни. «Мне разрешат?» «Никому не требуется разрешение, чтобы определять то, что он думает и чувствует, Винни. Никто не может это запретить. Что в твоей жизни ты чувствуешь, понимая, что никто другой не сможет этого понять? Только ты. Чувство, личность, вещь». Винни смотрела на Феллы. Смотрела, как пушистые облака лениво плывут по голубому-голубому небу. Слышались голоса птиц. Каждый звучал по-разному. «Я не очень хорошо вижу», — Винни коснулась очков. «Люди иногда забывают, что мне не все под силу разглядеть, даже через эти здоровенные штуковины». «Создай слово, Винни. Скажи мне, какое чувство кроется за ним». Бронвин обняла внучку за плечи и притянула к себе.